Глава первая. Я проснулась от истошного визга. Он ввинчивался в уши, грозя повредить барабанные перепонки. Быстро подскочила на кровати и чуть не завизжала сама. У меня на подушке лежала мышь, а может, и целая крыса, здоровенная, с длиннющим хвостом, и я поняла это не сразу, мертвая. Ну, вот и завтрак в постель. Правда, я предпочла бы кофе и круассан, а не жертвоприношение. Виск и ругань не прекращались. Немного проморгавшись с просонья, я поняла, что кричат и возмущаются тапочки. Ну да, белые тапочки, говорящие. Ну или орущие, тут уж как повезет. Что поделать, если тебе хватило невезения провалиться в магический мир и стать продавщицей магической лавки, к таким вещам следует привыкать. Я, в общем-то, и привыкла. Но сегодняшнее утро выдалось слишком уж шумным. Такого у нас давно не было. Очень хотелось заткнуть уши, но, как показывает практика, ни черта это не поможет. Поэтому я поморщилась и стала вслушиваться, что от меня хотят пушистые диктаторы. «Ирод! Негодяй! Чудовище!» — кричала одна тапочка. «Ты посмотри, что натворил!» — перебивала ее другая. Чудовищем — это, конечно же, черный кот. Он появился в лавке практически вместе со мной и числился тут то ли охранником, то ли просто занозой в заднице. Я удивленно посмотрела на тапочки. Нет, конечно, крыса на подушке вовсе не тот подарок, который я была бы рада увидеть, проснувшись. Но в целом поведение кота вполне кошачье. Поймал добычу, принес хозяйке. А теперь вот с чувством выполненного долга дрыхнет на полу, свернувшись клубочком в какой-то белой тряпочке. Белый. И вот тут я подскочила. Не тряпочка это вовсе, а скатерть. Скатерть-самобранка, которую он стащил на пол и устроил там гнездо. «Сволочь ты мохнатая!» — заорала я, заглушив даже тапочную ругань. Сволочь мохнатая лишь раздраженно дернула ухом. Я подскочила к скатерти, рывком вытащила ее из-под кота. «Божечки, что же теперь будет?» «Скатерка, миленькая, бедненькая, что же он с тобой сделал?» — в ужасе лепетала я. Это, между прочим, мой единственный источник пропитания. И если скатерть обидится на такое варварское отношение, а она обидится, чувствую, придется мне голодать. Я бормотала извинения и судорожно очищала скатерть от кошачьей шерсти. Но предчувствие неминуемых проблем уже сжимало сердце ледяной рукой. Кот благоразумно сиганул в окно. Тапочки больше не орали, ограничившись недовольным ворчанием. Если в это ворчание вслушаться, можно выяснить, что я самая нерадивая хозяйка, которую только видел этот мир, что таким не только лавку, даже уличный сортир нельзя доверить. Но я предпочла не вслушиваться. Когда последняя шерстинка была изгнана прочь со скатерти, я аккуратно ее сложила, повесила на спинку стула, пробормотала еще с десяток извинений. Двумя пальчиками за хвост взяла мертвую крысу, вышвырнула ее в окно и пулей рванула в ванную комнату. Надо было дать скатерти время. Может, отойдет и будет не так злиться. Я тщательно вымыла руки, а потом долго плескала себе в лицо холодной водой. В конце концов оставила это занятие и вгляделась в свое отражение. Выглядела я, прямо скажем, неплохо. Пожалуй, даже получше, чем в своем мире, где к моим услугам были все достижения уходовой и декоративной косметики. Кожа гладкая, волосы блестят и ложатся красивыми волнами, глаза ясные, ресницы длинные. И даже губы вроде как стали чуть пухлее, а брови потемнели и сами собой обрели вполне симпатичную форму. Ладно, сдаюсь. Одним пребыванием на свежем воздухе такого эффекта не добьешься. А вот зельем красоты, которое мне тут можно брать бесплатно, для личных нужд, очень даже. Я еще немного покрутилась перед зеркалом, настроение понемногу выравнивалось. А настроение в нашем деле штука нужная. Мне еще покупателям улыбаться. И лучше бы делать это искренне. Когда стало очевидно, что делать здесь мне больше нечего, я вздохнула и вышла в свою комнату. Тапочки тут же завели прерванную по причине моего отсутствия песню. «Невнимательная, бестолковая. Слава богу, что лавку не разрушила, хотя, возможно, все еще впереди». Я торопливо надела их на ноги. Необходимости в этом не было, выходить в торговый зал я пока не собиралась. Просто когда используешь тапочки по прямому назначению, говорить они не могут, а именно это мне сейчас и требовалось. Я осторожно приблизилась к скатерти, со всем уважением сняла ее со спинки стула и, развернув, постелила на стол. Что же мне выдадут после такого неподобающего обращения с магическим артефактом? На столе появилась краюха хлеба и кружка воды. Видимо, так выглядит пассивная агрессия по-магически. Или это такая особая программа детокса? Ну что же, могло быть и хуже. Все-таки какой-никакой, а завтрак у меня есть. А еще есть надежда, что к обеду она все-таки немного остынет и выдаст мне более или менее приличную еду. Я покончила с завтраком и многословно поблагодарила скатерть. Спасибо, очень вкусно. Вот как это у тебя получается? Вроде обычный хлеб, а такая вкуснотища. А уж вода, никогда такой не пила. Надеюсь, я не переборщила с лестью, и скатерть примет все за чистую монету. Я бережно свернула ее, повесила на место и направилась к шкафу. Вот он никогда не подводил. Выдал мне целый набор разноцветных платьев, нарядных, с рюшками, белыми кружевами. Я бы, конечно, предпочла джинсы и свитер, но что поделаешь, униформа. Я выбрала темно-синее. Быстро зашнуровала корсет, а ведь совсем недавно все эти крючки и завязочки приводили меня в ужас. Поправила воланы и вышла в торговый зал. Начинался мой очередной день в магической лавке.